Ему же я послал блок сигарет БТ. Одним словом осчастливил. Как раз выяснилось, где лошак раздобыл спирт. Так это происходило. Еще весной, когда мы ездили в стадо, Саяпин отправил с лошаком 4 шкурки пыжика, которые он взял у пастухов. 3 шкурки лошак должен был запаковать, надписать адрес и отправить в Геленджик знакомой Саяпина. Одна шкурка шла лошаку в качестве гонорара. На нее он и выменял спирт у нашего завхоза, майора-отставника. Из одной шкурки как раз выходила одна шапка. Пыжиковая шапка в те времена стоила 70 рублей. Не мог майор устоять. Если еще раз, и никакой Лажников тебе не поможет, сказал Рулев Саяпину. Ты мужик битый, я знаю, но я тоже битый. Ты крепкий, но я тоже крепкий. Помни. «А, мать его, перемать!» — возмущенно ответил Саяпин. «Ну, свихнулись нынче все на этих мехах. Бабы, юг, обещал я прислать. Мне эти бабы еще пригодятся. Еще я живой, пропади оно пропадом. А мне не грозит директор, не надо». Было все это в нашей комнате, и Рулев сидел, уставившись в единственное окно, а Саяпин шумом пил чай. «Мне эти меха только одно место подтирать», — сказал, уходя, Саяпин. «На кой они мне нужны? Кому обещал, выслал, а так...» Я на них на всю жизнь насмотрелся. «Пиши объяснительную», — сказал Рулев майору Федору Филипповичу. «Как обменял шкурку? Как из-за этого погиб человек?» «Не буду», — сказал кладовщик. «Не буду». Было видно, что он отчаянно трусит. И еще было видно, что он крепко округлился и посвежел в родной атмосфере накладных, фактур и отчетных ведомостей. «Не будешь, передам дело в суд», — сказал Рулев. Майор сел и написал. «Мною был произведен фактический обмен одной бутылки спирта на одну шкурку пыжика, которую мне предложил вездеходчик совхоза Глушенко А.А. Подпись. «А почему не написал, что из этого получилось?» — спросил Рулев. «А я мог это знать?» — резонно возразил майор. «Тогда поставь дату, когда был произведен этот фактический обмен, и подпишись». «Уволюсь», — сказал майор, выполнив требования Рулева. «Не-е-е», — усмехнулся Рулев и повернулся к нему от своего излюбленного оконца. «Не дам я тебе уволиться». «Почему?» — испуганно спросил майор. «Во-первых, ты у меня на крючке. Значит, воровать будешь с оглядкой. Во-вторых, здесь у меня твой брат, который тебя насквозь видит. Он об этой бутылке и о том, что ты ее дал, сказал 4 месяца тому назад. «Мишка!» — с ненавистью произнес майор. «Ну и в-третьих, ты отлично знаешь, что такую хлебную должность тебе в этих краях нигде не добыть. Контингент, Федор Филиппович, у меня в основном со странностями. Алкоголика ставить завхозом я не могу. Ты у меня будешь завхозом. Понятно?» «Грубить-то зачем?» — вздохнул майор. «Ну, дал слабинку. А кто ж его знал, что будет? А кто ж ее не даст слабинку-то?» «Такие вещи учительница начальных классов знает», — ответил Рулев. И голос у него был жесткий. «Мы взрослые мужики и обязаны думать, как взрослые мужики». Получилось так, что первым реальным продуктом, который выдал внешнему миру оленеводческий совхоз Рулева, оказалась рыба. Рыбу эту поймал, приготовил к продаже мельпомен. Его моторка с широкой плоскодонкой на прицепе спустилась в заводи верхнего течения реки. В моторке и плоскодонке лежали аккуратно завязанные бумажные мешки. В таких мешках возят почту. За 100 метров от них шел запах копчения, запах рыбы, хорошего дыма и еще чего-то, от чего набегает слюна. В мешках была тонна отборного, слабо посоленного и затем выдержанного в дыму чира, лучшей рыбы с северо-востока. Лодка причалила к берегу поселковой протоки, сразу образовав вокруг себя облако запаха, где к запаху рыбы еще примешивался запах бензина, реки. Мельпомен вышел на площадку, где они делали лодки и чинили сети, и закурил. Он курил и удовлетворенно рассматривал домики поселка, торчавшую над лесом диспетчерскую вышку аэропорта вдали, новое здание электростанции и тесовый гараж для вездеходов справа. Лицо мельпомена было загорелым, тщательно выбритым и умиротворенным. Он неспешно курил и курил свою нескончаемую папиросу, а мимо него туда-обратно бухал сапожищами северьян, который таскал рыбу на склад. Мельпомен докурил и тоже стал таскать мешки. И я грешным делом присоединился. В каждом мешке было 40 килограммов рыбы. Такой груз мне, наверное, разрешил бы носить любой врач. Я отнес 2 мешка, а когда взялся за 3-й, мельпомен сказал: «Иди зови директора, где кладовщик?» Когда мы с Рулевым пришли к гофрированной из американского металла стенке склада, мешки уже были уложены, а мельпомен и северьян, добродетельные труженики, разглядывали плоды трудов своих сквозь синий табачный дым. Мельпомен сказал Рулеву: «Выбирай любой мешок, проба». «Вот этот», — сказал Рулев. «Вскрой». Мельпомен протянул Рулеву узкое длинное лезвие, рыбацкий нож. Рулев вскрыл. «Суй руку!»